Сара назвала бы это отторжением. То же происходит в армии с новобранцами. Им выдают униформу, чтоб все стали как один. Главное — количество. Имя никого не интересует. Утрата индивидуальности. Даже сигареты, и те забрали, и ту самую японскую зажигалку Филиппу стало не по себе. Стоит им взглянуть попристальней, могут обнаружить фотоустройство, тут ему и крышка. Но выбора не было. Филипп взялся за одежду, стал натягивать. «Так и не сказал, который час», — обиженно протянул Джексон. «Полпятого». Донесся приглушенный голос Филиппа, просовывавшего голову в ворот рубахи. «Тьфу ты!» — сплюнул уроженец болотного края. «Кормежка в полпятого! И есть-то еще неохота!» Присев на складной стул, Филипп натянул носки, всунул ноги в бутсы. Наклонился, принялся зашнуровывать. «Думаю, надо есть, пока дают», — заметил он. «Бьюсь об заклад, кормят тут не густо и не часто. Да хватит тебе, только страху нагоняешь». «Думаешь, мне не страшно?» — отозвался Филипп. Когда Филипп с Джексоном вошли в амбар, просторное помещение было сплошь заполнено народом в светло-зеленых спецовках. Убогие фанерные столики на козлах, вдоль них длинные, грубо сколоченные скамейки. Амбар был полностью очищен от лишнего и некоторым образом переоборудован. Все перегородки сняты, стены обшиты досками, сеновал застеклен в виде конторки, туда вела винтовая металлическая лестница. Слева, над невысоким стояком, красовалась на стене еще одна эмблема десятого крестового. Прямо над ней по ширине стены тянулась занавеска, прикрывая широкий, скрученный трубкой экран. Кто-то расщедрился на реконструкцию старого амбара. Прямо у входа их встречала молоденькая девушка. Она спросила их номера, проводила на отведенные места. Джексон отправился на место в самом центре, а Филипп уселся как раз напротив стола, стоявшего на небольшом возвышении. Если понизу колыхалось море бледно-зеленых спецовок, за столом на возвышении царствовал синий цвет. Филипп увидел среди человек 12 восседавших там Эрика и Уэнди. Все в одинаковой форме, синий пиджак, белая блуза. В самом центре сидели двое поджарых, загорелых, бодрых молодцов. Поверх черных свитеров с высоким воротом черные кожаные логан десятого крестового улетучились раз и навсегда. Эти двое в черном определенно обучены убивать. Филипп, по возможности непринужденно, оглядывал амбар в надежде увидеть Хезер. Сколько была права Сара, заметив, что ему стоило бы сперва побольше разузнать о десятом крестовом. Вся затея с поездкой в зубчатую вершину стала казаться ошибкой. Судя по всему, Хезер представляет особую ценность для крестового. А зубчатая вершина, несмотря на изолированность от внешнего мира, все же, пожалуй, не то место, где могут содержать нужных людей. Громкий гул голосов, наполнявший огромное помещение, утих до шепота, внезапно смолк совсем. Все головы повернулись к дверям. Филипп посмотрел туда же. В дверях стоял высокий лысеющий нет. Гладкую, пухлую, как у невинного херувима, физиономию частично скрывали прятавшие глаза очки с затемненными стеклами. С минуту он молча стоял и, вертя шеей, оглядывал помещение. Затем неспешно двинулся меж столов к возвышению. Поднялся на две ступеньки, подошел к стулу между двумя молодцами в черных куртках. Стоило ему подойти, все сидевшие за этим столом за исключением двоих в куртках,